Вервольф. Последний шанс. «До каких же пор вы находились в Висбадене?» — как-то раз спросил я Штроупа. «До 24 марта 1945 года. В этот день я перевел штаб высшего руководителя войск СС и полиции из Висбадена в замок Крансберг возле Узингена. Однако я еще раз побывал в Висбадене 26 марта. Следовало удостовериться, все ли дела моего ведомства вывезены или сожжены, и достаточно ли основательно демонтированы и выведены из строя радиоаппаратура, телексы, телефонные аппараты. В ужасающем хаосе и военной неразберихе, в сумбуре поражения, Штроупа настигла депеша по телефону, вызывавшая его в Берлин на доклад к Гиммлеру. И хотя специальные знаки на его черном хорхе предоставляли ему право беспрепятственного продвижения, Штроуп долго добирался до столицы. Он прибыл в аппарат личного штаба рейхсфюрера СС в Берлине, где ему приказано было явиться к Гиммлеру 14 апреля. В специальный поезд около Пренцлау в 120 километрах севернее Берлина. 14 апреля 1945 года я последний раз беседовал с рейхсфюрером СС. Генрих Гиммлер выглядел неважно. Взгляд у него был усталый, но руки, как всегда, ухоженные, чуть ли не со следами маникюра. Он очень сердечно меня принял. Расспрашивал о семье, о здоровье, велел докладывать обо всех событиях в Висбадене, поздравил с успешным завершением дела фон Клюге, ознакомил меня с некоторыми деталями военной и политической обстановки, с неудовольствием говорил о Бормане, дал понять, что Адольф Гитлер держится странно и что не исключена возможность болезни фюрера. В заключение предложил мне войти в состав его личного штаба и отправиться с ним ориентировочно на север в направлении Любека, потом в Данию. И тогда впервые я не согласился с рейхсфюрером СС. Я выразил мнение, что пока, в период временных неудач, следует до момента применения нового оружия организовать главный пункт сопротивления в немецких Альпах. Генрих Гиммлер спросил, верю ли я в победу Третьего Рейха. Я со всей убежденностью ответил, конечно. Генрих Гиммлер согласился со мной, но вернулся к тому, чтобы в эти беспокойные минуты я находился с ним рядом. Тогда в качестве возражения я выдвинул следующий аргумент. Могу ли я находиться в составе узкого штаба рейхсфюрера, бросив на произвол судьбы братьев из СС и несколько сотен молодых бойцов Вервольфа, отправившихся по моему приказу в Баварские и Австрийские Альпы возводить там национал-социалистский редут Третьего Рейха. Моя мотивировка убедила Генриха Гиммлера. Он прослезился, сердечно обнял меня, поздравил с истинно германским характером и сказал примерно так: «Если у тысячелетней империи имеются такие солдаты Адольфа Гитлера, как ты, мой любимый Юрген Штроуп, ей никогда не погибнуть». Шильке на это бросил реплику. «Вы продемонстрировали исключительную ловкость, герр-генерал. Ведь лучше было пробиваться на юг, в горные безопасные районы, чем сопутствовать Гиммлеру. Впрочем, и он вам врал. Чуть раньше он уже принялся налаживать контакты с союзниками. Через несколько дней мы снова вернулись к последним месяцам войны. Я спросил Штроупа, что общего было у вас с Вервольфом? О чем говорили вы с Гиммлером в Пренцлау? Я организовал отряды Вервольфа на территории Северный Рейн-Вестфалия осенью 1944 года и добился известных успехов. Это меня крайне заинтересовало, и я попросил его, возможно, подробнее рассказать, как он организовал конспиративное подполье на вверенной ему территории. Первые известия крайне доверительного свойства о подготовке какой-то подпольной организации, начал Штроб, дошли до меня зимой 1943 года по приезде в Висбаден. Вначале я не придавал им значения, считая все это глупыми сплетнями. Только в августе 1944 года оберст-группенфюрер Ганс Адольф Прюцман информировал меня, приведя к особой присяге, что готовит общегерманскую конспиративную организацию под названием «Вервольф» — «Оборотень». Организация «Вервольф» на территории Северной Рейн-Вестфалия, вернее, 12-го военного округа, носила закодированное наименование «Дело В» или «СС 12-го военного округа» и создана была 8 октября 1944 года. В тот же день мы разослали первые письма с приказом многим добровольцам, конфиденциально через посредство нескольких членов НСДАП, чтобы они отправились в Висбаден. Из рассказов Штроупа я понял, что организационная структура Вервольфа строилась по системе четверок. Первичной ячейкой был отряд-патруль в составе командира и трех подчиненных. Командиром являлся выпускник школы «Дело В», находившийся для этого района в монастыре Тифенталь. Штроуп инспектировал школу десятки раз. Когда он повествовал об этих визитах, о том, что лично знал каждого из командиров будущих патрулей Вервольфа, я рассмеялся. «Какая же это конспирация?» — сказал я. «Вы, как руководитель Вервольфа в районе Северной Рейн-Вестфалия, знали всех главных вервольфовцев, а они вас и по фамилии, и по званию. Ведь вы же ездили туда в мундире и без маски. Достаточно было в будущем оккупационным следственным органам выловить одного слюнтяя из ваших так называемых конспираторов, как всю организацию в 3 дня прикончили бы». Убегая из Висбадена, Штроуп приказал эвакуировать и значительную часть конспираторов Вервольфа, уже обученных на курсах организации саботажа и диверсий, а кроме того, особенно желающих и проверенных, но не являющихся выпускниками Тифенталя. Этот отрядец, насчитывавший 250-300 юнцов и подростков, следовал примерно тем же маршрутом, что и сам Штроуп, в Баварские и Австрийские Альпы. Наконец, Штроуп разместил свой отряд, в нем были и 14-летние сопляки, в Куфштейне. Юнцы готовились к обороне населенного пункта, возводили противотанковые заграждения, свозили брошенные орудия, станковые пулеметы, возводили укрепления. Вместе с тем Штроуп распустил свой штаб, оставив при себе адъютанта и 2-3 офицеров. Все это время он совещался с гаулейтерами, высшими руководителями СС и полиции, обергруппенфюрерами СС и оберстгруппенфюрером СС Паулем Хаусером. 9 мая они расположились в поезде Гиммлера, надежно замаскированном близ местечка Таксенбах, неподалеку от Цельамзея. Было решено переодеться в общевойсковые мундиры, нашить знаки различия поручиков и капитанов-резервистов и вместе с воздушной армией маршала авиации Альберта Кессельринга сдаться союзникам. Штроуп бросил свой усиленный оружием отряд Вервольфа в Куфштейне в тяжелом положении. Облачившись в мундир офицера-пехотинца и запасшись удостоверением на имя капитана-резервиста Йозефа Штраупа, он сдался в плен американцам в альпийском местечке Роттау. В своих тюремных рассказах Штроуп неоднократно возвращался к светлой памяти Прюцмана. Как-то устав от всего этого, я спросил, Прюцман жив? Нет, погиб на посту как герой. В конечной фазе войны оберст-группенфюрер СС Прюцман оказался на территории земли Шлезвиг-Гольштейн, возле датской границы. После капитуляции он пробирался из района Фленсбурга к Бремену, а оттуда на юг Германии, где мы намеревались разместить центр руководства Вервольфом. Прюцман часто ночевал под голым небом, в стогах сена, на железнодорожных вокзалах. Позже его задержал английский патруль неподалеку от Бремерфорда. Множество немецких солдат стремилось попасть домой, и армия Монтгомери организовала сеть контрольно-пропускных пунктов, где проверяли документы. На такой контрольно-пропускной пункт попал и Ганс Адольф Прюцман. Потом его возили по нескольким лагерям военнопленных. Наконец он угодил к руководителям разведки при штабе Монтгомери. Там Прюцмана опознали, и он разгрыз ампулу с цианистым калием. «А почему вы, попав в плен, не покончили самоубийством?» — спрашиваю я Штроупа. Штроуп молчит с умиротворенной, спокойной и грустной миной на лице. Первый и последний раз за 225 дней наших бесед он признался кратко и откровенно. «Я боялся самоубийства».